Глава 8. Сэм Стей находился в Лондоне. Полиция знала, где он проживает, и день и ночь он находился под неусыпным надзором. Для него не было ничего нового в том, что за ним по пятам следил с якобы невинным видом сыщик, но впервые за всю его жизнь это его нисколько не беспокоило. Смерть Торнтона Лайна была для него самым тяжким ударом судьбы, который приключался с ним когда-либо. Даже если бы его посадили за решетку, это было бы ему совершенно безразлично, потому что этот неисправимый преступник с продолговатым, меланхолическим, изборожденным морщинами лицом, придававшими ему старческий вид, безгранично любил Торнтона Лайна. Лайн был для него божественным явлением со сверхчеловеческими свойствами и способностями, о которых кроме него никто ничего не знал. В глазах Сэма Лайн не был в состоянии поступать несправедливо. Он был для него олицетворением всего хорошего и прекрасного, всего высокого и благородного. Торнтон Лайн умер. Никогда он больше не вернется к жизни. Умер! На каждом шагу отдавалось глухое эхо этого страшного слова. Сэм Стей совершенно отупел. Все его прочие заботы и огорчения умолкли перед этим большим страшным горем. А кто был во всем виноват? Благодаря чьему предательству так скоро и ужасно окончилась жизнь этого чудного человека? При этой мысли он яростно скрежетал зубами. Никто иной, как Одетта Райдер. Это имя стояло перед ним, начертанное огненными буквами. Он старался восстановить в памяти все оскорбления, которые она нанесла его благодетелю. Он вспоминал каждое слово из продолжительного разговора с Лайном в день своего выхода из тюрьмы. Он вспомнил все планы, которые они тогда вместе выработали. Ведь не мог же он знать, что его обожаемый герой сказал ему неправду, а в своем гневе и оскорбленном тщеславии попросту выдумал разные обвинения и оскорбления, которые он вынес от Одетты Райдер, что на самом деле никогда не происходило в действительности. Стей знал только, что Торнтон Лайн ненавидел эту девушку, и с его точки зрения эта ненависть заслуживала полного оправдания. Она одна виновата в смерти этого великого человека. Он бесцельно направился в западную часть города, совершенно не интересуясь полицейским, который следил за ним. Когда он дошел до конца Пикадилли, он вдруг почувствовал, что кто-то вежливо взял его за руку. Он обернулся с кислым видом и узнал одного старого знакомого. «Вам нечего бояться», — сказал сыщик, смеясь. «За вами ничего не числится. Я хотел бы только задать вам пару вопросов». «Полиция и так достаточно допрашивала меня день и ночь после того, как случилось самое ужасное». Он все-таки дал успокоить себя и уселся вместе со своим спутником на одиноко стоявшей скамейке в парке. «Скажу вам совершенно откровенно, Сэм, мы не только ничего против вас не имеем, но даже убеждены, что вы нам можете много помочь. Вы очень хорошо знали мистера Лайна, он по отношению к вам всегда был благожелателен и любезен». «Да прекратите же!» — дико крикнул Сэм. «Я не хочу больше говорить об этом! Я не смею больше думать об этом!» «Послушайте, неужели вам это непонятно? Самый великий человек, который жил когда-либо на свете, был мистер Лайн! Ах, боже, боже!» Он стал причитать, и к величайшему изумлению полицейского этот жестокий преступник закрыл лицо руками и зарыдал. «Я вполне понимаю ваше горе, Сэм. Я знаю, что он был к вам очень хорош. Разве у него не было врагов? Может быть, он говорил с вами об этом и доверил вам то, чего он не доверял никому из своих друзей?» Сэм недоверчиво посмотрел на него своими красными, заплаканными глазами. А для меня потом не скрутят веревки, если я сейчас расскажу вам кое-что». «Ни в коем случае, Сэм», — быстро ответил полицейский. «Будьте добрым парнем и помогите нам, насколько это в ваших силах. Быть может, мы тоже когда-нибудь посмотрим сквозь пальцы, если вы опять что-нибудь натворите. Ведь вы же понимаете, что нам нужно. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто был с ним во враждебных отношениях и ненавидел его?» Сэм кивнул головой. «Это была женщина?» — спросил Слэт с равнодушным видом. «Да, это была она!» — и, зарыгая проклятие, воскликнул Сэм. «Черт побери, это была она! Мистер Лайн так хорошо обращался с ней, ведь она совершенно опустилась. Он поднял ее из грязи, полуголодную, и дал ей хорошую должность. А она отблагодарила его тем, что стала обвинять его, оклеветала его самым подлейшим образом». Гнев и ярость Сэма изливались на девушку потоком диких проклятий и ругательств, каких сыщик еще никогда не слыхал своими ушами. «Этакая подлая тварь была она, Слэт», — продолжал он. Он называл чиновника только по имени, как это принято у старых преступников. «Она вообще не должна жить!» Его голос оборвался, и он снова зарыдал. «Не хотите ли вы назвать мне ее имени?» Сэм снова посмотрел на него, недоверчиво, искоса. «Послушайте-ка, Слэт, предоставьте мне иметь дело с ней. Она от меня получит свою порцию, будьте спокойны». «Но послушайте, Сэм, это приведет вас только к новым осложнениям. Можете спокойно сказать нам ее имя. Не начинается ли оно на букву «Р»?» «Откуда мне знать это? Я не могу больше скандировать буквы. Ее звали Адеттой». «Райдер?» «Да, так зовут ее. Она раньше была кассиршей в торговом доме Лайна». «Итак, успокойтесь, наконец, и расскажите нам разумно, по порядку. Что Лайн рассказывал вам о ней?» Сэм Стейн неподвижно поглядел на него, и вдруг в его глазах вспыхнул лукавый огонек. «Если она это была, — сказал он, тяжело дыша, — если бы только я мог наказать ее за это!» Не было ничего лучшего для исправления настроения этого человека, как дать возможность полиции схватить Адетту Райдер. Ведь это же замечательная мысль. Он снова с загадочной улыбкой посмотрел на сыщика. «Я помогу вам, — сказал он наконец. — Но я скажу это кому-нибудь из высших чиновников, но не вам». «Все в порядке, Сэм, — ответил любезно сыщик. — Вы можете сообщить об этом мистеру Тарлингу или мистеру Уайтсайду. Эти гораздо больше в курсе дела». Чиновник взял автомобиль, и оба поехали, но не в Скотланд-Ярд, а в маленькое бюро Тарлинга на Бонд-стрит. Тарлинг вместе с Уайтсайдом ожидал здесь возвращения сыщика, которого он послал за Сэмом Стеем. Сэм медленно вошел в комнату, подавленно посмотрел то на одного, то на другого и отказался сесть в предложенный ему стул. У него болела голова. Мысли перемешались в его мозгу. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. В его ушах стоял странный шум и жужжание, так что он очнулся только тогда, когда почувствовал на себе ясный, пронизывающий взгляд Тарлинга. Он не мог вспомнить, где он видел раньше этого человека. «Ну, Стей», — начал Уайтсайд, который хорошо знал преступника с прежних времен, «мы охотно услыхали бы от вас, что вы знаете про это убийство». Стей плотно сжал губы и ничего не ответил. «Да садись же», — любезно сказал Тарлинг, и на сей раз Сэм послушался. «Ну, мой милый, я узнал, что вы были другом мистера Лайна». Когда нужно было уговорить кого-нибудь, то Тарлинг мог говорить так мягко и любезно, что, глядя на него, трудно было бы этому поверить. Сэм кивнул головой. «Он всегда был к вам очень хорош, не правда ли?» «Вы говорите только «хорош»?» Сэм тяжко и глубоко вздохнул. Я бы отдал за него последнюю каплю крови, чтобы только уберечь его от горя. Я бы все сделал для него. Провались я на месте, если я вру. Это был ангел в образе человека. Боже мой, если я когда-нибудь доберусь до этой девушки, то я сверну ей шею. Я выпущу из нее дух. Я не успокоюсь раньше, чем не разорву ее на куски. Его голос все повышался. На губах показалась пена, и все лицо было искажено бешенством. Она обкрадывала его годы подряд, а он заботился о ней, охранял ее, а она оболгала, оклеветала его и завлекла его в западню. Он визгливо вскрикнул и поднялся, как бы собираясь подойти к письменному столу. Он настолько крепко сжал кулаки, что пальцы судорожно сплелись и кисти рук побелели. Тарлинг подскочил, зная, что означают эти симптомы. Но прежде чем он успел выговорить слово, Стей вздрогнул и рухнул на пол, как подкошенный. Тарлинг сейчас же подбежал к бесчувственному Сэму и положил его на спину. Он поднял одно веко и стал наблюдать за глазным яблоком. «Припадок падучий или еще нечто более худшее», — сказал он. «Это было слишком много для бедняги. Уайтсайд, вызовите больничную карету». «Не дать ли мне ему немного воды?» «Нет, не надо. Пройдет несколько часов, пока он очнется, если он вообще переживет этот припадок. Если Сэм Стей имеет какие-нибудь улики против Адетты Райдер, то очень может быть, что он унесет их с собой в могилу». В глубине души Тарлинг почувствовал известное удовлетворение по поводу того, что уста этого человека больше не в состоянии были обвинять.